Катя проснулась в новом для нее месте, оказавшемся, вопреки ее ожиданиям, совершенно чудесным. Когда Елена Беседина сказала, что поселит ее у своего друга-инвалида, живущего в старой части Излук, Катя сразу представила себе деревянную избушку, чуть ли не вросшую в землю. Но дом, в котором ей предстояло какое-то время жить, оказался очень уютным, хотя и построенным давно. Ни в какое сравнение с многоэтажными особняками новой части поселка он, конечно, не шел, но был большой и добротный. Впрочем, как и его хозяин, передвигающийся на коляске молодой мужчина, представившийся Данией Еропкиным. В 19 лет он разбился на мотоцикле, после чего стал инвалидом, но, как быстро убедилась Катя, приключившееся с ним несчастье не сказалось ни на его характере, ни на способности жить на полную катушку. В старом деревянном доме расширили дверные проемы, обустроили пандусы и сделали все, чтобы дом подходил для жизни одинокого молодого инвалида, передвигающегося на коляске. Вся мебель была установлена так, чтобы до нее могли дотянуться, не вставая. Но гостевые комнаты, одну из которых и отвели Кате, подходили для людей, не имеющих физических ограничений. Так что Кате было вполне удобно. Участок же и вовсе оказался чудесным. Плодовые деревья и ягодные кусты здесь жили не одно десятилетие. Разросшиеся кроны создавали приятную прохладу и спасительную тень. Между деревьями натянули гамаки, висевшие довольно низко. Видимо, Даня любил проводить в них время и перебирался сам, легко подтягиваясь на руках. Сейчас ему уже 33 года. На три больше, чем Кате. И, познакомившись, они легко нашли общий язык, потому что Еропкин оказался человеком начитанным и с широким кругозором. Так что беседовать с ним оказалось приятно, что было немаловажно, поскольку общаться с кем-то еще Кате категорически запретили. «Катюша, ты должна понять, что все это ради твоей безопасности», — мягко объяснила ей Елена Беседина, когда привела к Еропкину в дом. «Мы с Даней дружим уже почти 30 лет, и все в Излуках привыкли к тому, что я частенько сюда забегаю, так что в моих визитах не будет ничего подозрительного. Разговаривать по телефону ты можешь только с Женей, причем не со своего телефона, а с Даниного. Он в курсе и будет тебе его давать каждый раз, как потребуется. Больше никаких звонков и никаких контактов. Ты поняла? Никто не должен догадаться, что ты здесь». «Меня может искать Василь», — уныло ответила Катя. «Хотя у него нет моего телефона. Найдет чуть позже. Ничего страшного». «А интернет?» — испугалась Катя. «Мне и в интернет выходить нельзя». «В интернет можно», — смягчилась Беседина. «У Дани Wi-Fi по всему участку. Вот к нему и подключись. Нельзя дать преступнику шанс запеленговать твой номер. Мы не знаем его возможностей, так что рисковать не станем. А что касается социальных сетей, ни в коем случае не пиши, что ты по-прежнему в Излуках. Пойми, я беспокоюсь не только о тебе, но и о Дане. 5 лет назад его из-за меня чуть не убили, и я бы не хотела снова подставить его под удар». Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Алая гроздь турмалина». Катя, конечно, пообещала быть осмотрительной. Меньше всего на свете она хотела стать причиной чьих-то неприятностей. Утром, когда она проснулась, завтрак оказался уже готов, и Катю это обстоятельство слегка смутило. Не хватало еще, чтобы посторонний мужчина обихаживал ее так же, как делали родственники в доме у тетушки. Однако Даня развеял ее неловкость. «Еду готовит Галина Сергеевна. Это моя домработница. Мы вместе уже целую кучу лет. Так что в ней я уверен. Она ничего никому не скажет. Еще у меня есть личный помощник, который помогает мне с некоторыми, скажем так, гигиеническими процедурами, а заодно еще с делами, требующими не только рук, но и ног. К примеру, колет дрова для камина и косит траву. Его зовут Андрей, и я его попросил пару дней не приезжать. До этого у меня работал Глеб, ему я полностью доверял, но он в прошлом году уволился, окончил институт и нашел себе более подходящую работу. А к Андрею я пока присматриваюсь. Ого, одинокий инвалид-колясочник имел возможность не только жить на широкую ногу. Это Катя поняла по обстановке в доме и набору продуктов, увиденных мельком в открытом холодильнике, но и держать персонал. «А кем ты работаешь?» — полюбопытствовала она. «Я ювелир. Причем, говорят, неплохой». Еропкин улыбнулся. Продолжил семейное дело. Мой папа тоже был ювелиром и довольно известным. В нашем городе так точно. В его голосе прозвучало что-то особенное, что заставило Катю задать следующий вопрос. «А ты, получается, известен не только в вашем городе?» Даня засмеялся. «Легко, задорно. А ты наблюдательная. Неудивительно, что попала в детектив. Ленка такая же. Елена Беседина», увидев непонимающее Катино лицо, пояснил он. «Она мне как старшая сестра, которой у меня никогда не было. А Митька и Катюшка за племянников. Своих-то детей у меня, сама понимаешь, быть не может». Легкая горечь тенью скользнула по Даниному лицу, но тут же исчезла. Этот сильный человек явно не привык роптать на судьбу. «А что касается твоего вопроса, то да, я довольно известный ювелир. Сейчас частные заказы беру редко, потому что работаю на крупную компанию. Вашу, питерскую. Ювелирный дом Мудровых. Слышала про такой?» Катя призналась, что не слышала, потому что где она, а где ювелирные изделия? У нее было золотое колечко с маленьким бриллиантиком, подаренное мамой на окончание школы, да еще сережки, которые папа ей купил, когда Катя пошла в первый класс и настояла, чтобы ей прокололи уши. Сережки хоть и золотые, но маленькие и совсем простенькие, с фианитами. Но Катя не согласилась бы их поменять ни на какие ковришки, потому что это память о папе. Его подарок. Основатель и глава компании Сергей Юрьевич Мудров, а его сын Влад — художник-ювелир, как и я. Все основные коллекции мы с ним придумываем. У нас даже негласное состязание есть. Кто больше международных конкурсов выиграет? Пока, признаться, лидирует Влад. Никакой Влад Мудров Катю Ильинскую ни капельки не интересовал. «А ты какие международные конкурсы выигрывал?» — спросила она у Дани. «Ну, во-первых, конкурс Соула Белла. Правда, это давно было, больше 10 лет назад. Этот конкурс рассчитан на молодых дизайнеров украшений. И в нем даже номинации отдельные есть для тех, кому меньше 18, и тех, кому меньше 22. Затем еще премия ювелирного дизайна в рамках Международной ювелирной недели в Дубае. В нем могут состязаться как молодые дизайнеры, так и профессионалы со стажем. Я пока один работал, заявлялся в категории «Ювелирный дизайн, вдохновленный культурным наследием». Второе место занял. А потом уже от ювелирного дома Мудровых участвовал в категории «Драгоценный камень года» и занял первое место. Ну и еще с десяток конкурсов был. «И во всех ты побеждал?» «Ну, не во всех», — признался Даня. «Где-то второе место занимал, где-то первое, а где-то и гран-при брал, конечно». Этот очень заинтересовавший Катю разговор они вели, сидя на улице под раскидистой яблоней, усыпанной маленькими розово-красными яблоками. Этот сорт назывался «Алтайка». И Катя его очень любила. Она попросила разрешения и нарвала целую миску яблок, которая теперь с удовольствием ела и даже жмурилась. Так ей было вкусно. Солнечные лучи, проникая сквозь густо сплетенные ветки, создавали на земле, траве, столе, лице Дани Еропкина тончайшую кружевную вуаль, сквозь которую виднелся блестевший на солнце необычный флюгер, установленный на коньке крыши. Вообще-то Катя привыкла, что флюгеры обычно имеют вид петухов, а у Дани Еропкина стояла собака. Спаниель, задорно державший нос по ветру, как и положено уважающему себя охотничьему псу. Может быть, до того, как попасть в аварию, Дани увлекался охотой? «Нет», — ответил он на ее вопрос, — «на охоту я никогда не ходил. И флюгер на нашем доме был совсем обычный, правда, не петух, а простая стрела, показывающая направление ветра. Ее мы с папой устанавливали еще в моем детстве. Но со временем она проржавела, и я ее поменял. А копию помпона сделал сам, своими руками». «Помпона? Это же собака Елены Бесединой». Катя тут же вспомнила степенного, явно не очень молодого пса, вместе с хозяевами, пришедшего к ним в гости. «Он замечательный пес, хотя и в преклонном возрасте. Когда-то он нас с Леной очень выручил, помог спрятать от преступников одну очень ценную вещь. Так что этот флюгер — просто дань уважения помпону, которого я увековечил в бронзе». «В бронзе? А разве флюгеры делают в бронзе?» «Конечно. В период популярности флюгеров у викингов их изготавливали из позолоченной бронзы и украшали фигурами зверей или существ из скандинавской мифологии. А вообще древнейшие известные текстовые упоминания о флюгерах датируются еще 1800 годом до нашей эры. В басне об Иве описываются жители Вавилона, которые смотрят на флюгер для определения направления ветра. А башня ветров в Афинах времен эллинов была увенчана флюгером в виде бронзового тритона, который держал в вытянутой руке жезл, как раз и указывающий направление ветра. Самый старый из сохранившихся флюгеров называется Галло ди Рамперто. Он изготовлен в 820 году и хранится в музее Санта-Джулии в Ломбардии. А самый большой флюгер в мире, согласно книге рекордов Гиннесса, установлен в испанском городе Хересе и является рекламой одноименного напитка. Катя так заинтересовалась беседой, что у нее даже рот приоткрылся. Нет, Даня Еропкин просто чудесный собеседник. Давно обычный разговор не доставлял Кате такого удовольствия. Впрочем, вскоре хозяин извинился и уехал на своей коляске в дом, потому что его ждала работа. Катя хотела попроситься в мастерскую, чтобы своими глазами увидеть, как работает знаменитый ювелир, но постеснялась, осталась в саду. Довольно быстро ей стало скучно. Она достала телефон, влезла в социальные сети и начала скроллить ленту, чтобы узнать последние новости. Сама она редко выкладывала посты, считая, что в ее размеренной, лишенной красок, серой жизни нет ничего примечательного. Почему-то именно сейчас ей захотелось запечатлеть себя на фотографии, чтобы оставить в памяти этот летний день, прекрасный сад и его необычного хозяина. Она встала поудобнее, чтобы сделать селфи. На экране появилось ее раскрасневшееся от приятных эмоций лицо, а за ним бронзовый помпон, сверкающий на фоне голубого неба. Щелк! Катя с удовольствием разглядывала получившуюся фотографию, на которой она вышла необычно хорошо. Свои изображения она не любила, а уж селфи тем более. Она создала пост, прикрепила фото и почти нажала кнопку «Отправить», как вспомнила предупреждение Елены: ни при каких обстоятельствах не открывать своего местонахождения. Бронзовый помпон, заметный, наверное, с любой точки из лук, указывал на него почище любой геолокации. Катя выругала себя, стерла пост и задумалась, как встать, чтобы задний фон остался неопределенным. Она покрутилась и так, и эдак, и, наконец, нашла позу, в которой сзади не было ничего, кроме шершавого потрескавшегося яблоневого ствола. Рассеянный свет кидал россыпь бликов на ее лицо. Чтобы ракурс получился повыгоднее, Катя повернула камеру телефона под углом, сделала снимок. Щелк. Теперь ничего на фотографии, по ее разумению, не могло ее выдать. Катя снова прикрепила ее к посту, сделала подпись «Мое счастливое лето», опубликовала на своей страничке и с удовольствием посмотрела, что получилось. С экрана телефона на нее смотрело веселое, действительно счастливое и даже, можно сказать, красивое Катя Ильинская. Закрывая соцсеть, Катя подумала о том, что подруга Велена наверняка будет довольна. Та вечно ругалась, что Катины фотографии проходят по категории «в общем, все умерли». По большому счету, так оно и было. Но Велена сердито говорила, что жизнь создана для удовольствий, и искать радость необходимо в каждом дне, даже самом трудном. Что ж, сегодня Катя выглядела так, словно эту радость нашла. На крыльце появился Даня Еропкин. Замахал Кате рукой. «Подойди, Евгения звонит». Да, это действительно была Женя, рассказавшая Кате воистину ошеломительные новости сегодняшнего утра. Слушая жену своего троюродного брата, Катя невольно думала о том, что они с Даней Еропкиным похожи на людей, волею судьбы оказавшихся на необитаемом острове. Оба они не могли по своей воле, без согласия и помощи других, покинуть этот двор. Впрочем, приютивший ее дом гостеприимный, так что Катя не собиралась жаловаться. Первая новость заключалась в том, что выкуп, отнесенный Иваном Петровичем Гуляевым в сельский магазин, как велел шантажист, бесследно пропал. Никто не мог сказать, куда он делся. Ни сам Иван Петрович, покинувший магазин согласно полученной инструкции, ни полиции, которая согласно все той же инструкции в магазинчике даже не появлялась. Ни Дмитрий Макаров, находившийся внутри, ни Александр Гордеев, дежуривший снаружи, ни продавщица Надежда, неотлучно находящаяся на своем рабочем месте. Впрочем, она все-таки покидала пост, чтобы разобраться с валившимися в магазин пьянчугами. И, видимо, именно в этот момент злоумышленник и забрал пакет с деньгами. Кто это был, осталось тайной. Может, Константин Левшин, покупавший два рожка с мороженым? Может, Вера, не приобретшая ничего, кроме пакета с молоком? Кто-то из алкоголиков? А может, кто-то еще, воспользовавшийся суматохой или специально создавший ее, чтобы незамеченным проскользнуть в магазин через черный ход? Много ли надо времени, чтобы вытащить аккуратно свернутый небольшой пакет и ретироваться? Если это Вера, то она наверняка действовала по наущению Тимофея Бортникова, задумчиво предположила Катя. Нет, как ни крути, а в совокупности факторов его поведение выглядит в большой степени подозрительно. Женя, надо сказать об этом Макарову. Я подполковника имею в виду. Катя, он не идиот, укоризненно сказала Женя. Теперь слушай дальше. Вторая новость заключалась в том, что ночью, разбив стекло в окно комнаты, в которой останавливалась Катя, бросили бутылку с зажигательной смесью. «Сильный был пожар?» — с тревогой спросила Катя. Она вдруг остро и очень сильно испугалась за семью своей тети, за маленького Петеньку, за смешную Кристинку, за удивительную Женю, за сильного Сашу и добрейшую Татьяну Михайловну. Нет, Татьяна Михайловна проснулась, подняла шум, так что только занавески на огне сгорели. Как же хорошо, что тебя там не было. Вовремя мы тебя эвакуировали. Кать, пожалуйста, никуда не выходи и ни с кем не общайся. Да не буду я, с некоторой досадой бросила Катя, которой стало обидно, что ее считают каким-то несмышленышем, не понимающим очевидных вещей. Просто, Женя, вы уверены, что правильно меня спрятали? Лена сказала, что Даня уже один раз пострадал из-за нее. Мне бы не хотелось стать причиной его новых неприятностей. Я вполне могу за себя постоять, тоже с досадой в голосе сообщил Еропкин. Он стоял рядом в ожидании, пока она договорит и вернет ему телефон. Кате тут же стало неудобно. Мама всегда учила, что нельзя в присутствии человека говорить о нем в третьем лице. А она вот так непростительно забылась. Она быстро попрощалась с Женей, попросив ту держать ее в курсе происходящего. Вернула телефон Дане и виновато посмотрела на него. «Не сердись, ладно?» «А я и не сержусь», — удивленно заверил ее Еропкин. «С чего ты вообще это взяла-то? Мне не в тягость тебе помогать. У меня, знаешь ли, весьма размеренная, а оттого довольно скучная жизнь, так что я рад ее некоторым образом разнообразить. Правда, я не очень в курсе, что там у вас произошло. Лена сказала, что тебя нужно спрятать. Но почему, от кого, я не знаю. Давай я сделаю сегодняшнюю работу, и ты мне все расскажешь». «Давай», — с облегчением согласилась Катя. «Конечно, расскажу. Ты знаешь, может быть, твой острый ум поможет во всем разобраться. Мне кажется, что ответ на вопрос, кто это все затеял, лежит на поверхности. И я кручусь вокруг да около, брожу в потьмах, натыкаясь на него, но не знаю, что это именно ответ, понимаешь?» «А ларчик просто открывался», — продекламировал Даня строчку из басни Крылова. «Прекрасно понимаю. Все мы иногда склонны, как тот мастер-механик, получивший для исследования красивый ларец, искать секретный механизм в том, что его не имеет. Простые вещи не надо усложнять. И сложные решения там, где все лежит на поверхности, искать тоже не надо. Если перед тобой стоит задача, которая кажется тебе сложной, то нужно делать что?» «Что?» — послушно повторила Катя. «Не преувеличивать ее трудность, подходить к проблеме рационально, не усложнять очевидное и правильно оценивать свои силы». «Я не умею правильно оценивать свои силы», — честно признала Катя. «Вот ты мне все расскажешь, и я тебя научу», — снова усмехнулся Даня Еропкин. «А пока прости, мне нужно работать». Тимофею Бортникову нужно было подумать. Кто-то целенаправленно пытался перевести на него стрелки. И хотя он был ни в чем не виноват, сама мысль, что его могут подозревать в похищении ребенка ради выкупа, казалась ему совершенно невыносимой. О чем он и сказал Вере. Дело в том, что сегодня их обоих снова допрашивали. Вскоре после возвращения Веры из магазина в дом опять заявился полицейский подполковник с хитрым прищуром и начал задавать вопросы, смысл которых, Тимофей даже не сразу это понял, сводился к деньгам. И не просто к деньгам, а к 100 000 долларов. «Вы считаете, их взяла я?» Вера не смогла скрыть удивление. «Вот просто посредине белого дня вынесла в рюкзаке 100 000 долларов? Серьезно?» «Вы так уверенно говорите про рюкзак? Кстати, очевидцы видели, как вы с трудом запихивали туда пакет молока. Что-то мешало?» Вера сходила в прихожую, принесла оттуда свой видавший виды рюкзак, бросила перед полицейским. «Моя уверенность основана на том, что я выхожу из дома только с этим рюкзаком, а молоко туда не лезло, потому что я до магазина зашла в пункт выдачи за посылкой. Показать?» «Покажите», — кивнул полицейский. Вера метнулась к стоящему в комнате комоду, вытащила из верхнего ящика все еще не распечатанную коробку, которую Тимофей видел, действительно принесла сегодня утром. Подполковник повертел ее в руках, отдал обратно. «А молоко для чего покупаете? Не для каши ли?» Подтекст вопроса Тимофей считал разом. Если они вдвоем украли ребенка и держат в заперти, то кормить девочку чем-то надо. Почему бы и не кашей? Вера же ничего не поняла, недоуменно уставилась на полицейского. «А что, варить кашу преступление? Хотя я ее не ем. Молоко купила для блинов. Еще вопросы будут?» «Пока нет», — полицейский со скучающим видом обвел глазами комнату. Но Тимофей видел, что взгляд у него цепкий, внимательный. «Вера Николаевна, вы когда в магазине были, что-нибудь подозрительное заметили?» «А что следует считать подозрительным?» Вера уже завелась, поэтому говорила отрывисто, даже грубо. Алкашня цеплялась к Надежде. Та их выгоняла. Этот еще был умалишенный. Он, по-моему, испугался всего того шума. «Левшин?» «Да, Костик». «А больше никого не было?» «В торговом зале никого, а в подсобке я не знаю». «А по камерам нельзя посмотреть?» — встрял в разговор Тимофей. «В магазине камеры висят, я их сам видел». Взгляд у визитера стал еще более скучающим. «Висят», — согласился он. «Только именно в это утро они все оказались отключены. Вот ведь какое совпадение!» Это была интересная информация. Если кто-то пришел в магазин загодя и спрятался в подсобном помещении, то на камеру он не попал, потому что отключил их заранее. Вот только как похититель мог быть уверен, что продавщица его не обнаружит? Вот это вопрос, и надо бы его ей задать, а заодно спросить, при каких обстоятельствах она нашла на крыльце магазина его членскую карточку фитнес-клуба. Полицейский ушел, еще раз повторив свою просьбу не уезжать из Излук. Бортников уезжать не собирался, хотя его собственное расследование касательно экологической катастрофы на Черном озере подходило к концу. Пробы показали наличие в воде химических соединений, используемых при изготовлении промышленных лаков и красок. Это вкупе с показаниями Александра Волина вело прямиком к компании «Гермес» и ее основателю и бессменному руководителю Николаю Галактионовичу Чурбанову. В сложившейся ситуации покрывать его местным властям теперь несподручно. Такой риск никто на себя брать не хотел, так что Тимофею удалось добиться, чтобы в природоохранной прокуратуре возбудили дело, и теперь он был уверен, что его не замылят и не заметут под ковер. За ликвидацией последствий Бортников собирался следить лично, а все необходимые для этого работы проведут за счет Гермеса. Чиновники ходили слегка бледные, и все как один умоляли Тимофея не давать делу ход. Мол, Гермес все оплатит, в том числе и ущерб пострадавшим. «Конечно, оплатит», — соглашался Тимофей. «В официальном порядке, как и штраф за загрязнение окружающей среды. И производство останется закрытым до тех пор, пока очистные сооружения не починят». «Местных жителей без работы оставляете?» «Ничего», — усмехнулся Тимофей, успевший собрать о фирме «Гермес» и методах ее работы всю подноготную. «Там трудятся гастарбайтеры, а не местные, и те наняты возле биржи труда за копейки. Так что шантажировать меня людскими страданиями не надо. Работать нужно по закону и природу беречь, а не загаживать. Только и всего». Другими словами, то дело, ради которого Тимофей приехал в Излуки, было уже почти закончено. Он мог возвращаться домой, тем более в Питере у него работало свое производство, а на нем люди, благополучие которых напрямую зависело от его таланта управленца. Но покидать Излуки ему нельзя, и не только из-за данной подполковнику Макарову, пусть и на словах, но все же подписки о невыезде. Что-то держало Бортникова в Излуках, а что, он и сам не знал. «Тим, я очень страшная!» Голос Веры ворвался в его мысли, помешав сформулировать ту самую причину, по которой он не мог вернуться в Питер. Он непонимающе уставился на нее. «Прости, что?» «Я совсем-совсем некрасивая!» Он уставился на молодую женщину, как будто видел ее в первый раз. Он был знаком с Верой несколько лет, и за это время она превратилась для него во что-то типа сподвижницы, но никогда-никогда он не думал о ней как о женщине, а потому сейчас разглядывал, словно в первый раз. Рыжие кудряшки, рассыпавшиеся по плечам, милое, славное лицо, усеянное конопушками, маленький прямой носик, глаза карие, небольшие, но довольно выразительные, взгляд открытый, прямой. Такие глаза еще называют зеркалом души, потому что они совсем-совсем не умеют лгать. Фигурка невысокая, немного коренастая, но ничего страшного. Если бы Вера носила более женственную одежду, а не вечные штаны с накладными карманами и майки, дополненные рюкзаком и машиной Нива, то выглядела бы очень даже неплохо. Обычная женщина. Не модель, конечно, но и не страшилище. «Что ты глупости говоришь?» — спросил он сердито. Сердился Тимофей скорее от неловкости. Он знал, как Вера мечтает выйти замуж, создать семью, родить детей, но не мог ей этого дать. Из жалости не женится. «Никакая ты не страшная, и сама это прекрасно знаешь». «Я знаю, что со мной можно познакомиться только для того, чтобы быть в курсе твоего расследования», — ответила она горько и прикусила губу, чтобы не расплакаться. Тимофей понял, что она говорит об Александре Волине, в которого так безрассудно влюбилась. Поступок Волина действительно разбил ее сердечко. Но от этого не умирают. Хотя никто и никогда не разбивал ему сердце, Тимофей Бортников был в этом уверен. Дожив до 30 с лишним лет, он ни разу не влюблялся по-настоящему. Женщины в его жизни приходили и уходили. Некоторые относились к этому так же легко, как он. Получали удовольствие, пока им было хорошо вместе. И легко переключались на какой-нибудь другой объект, когда вспыхнувшая страсть сменялась скукой. С двумя из них он даже пробовал жить. В разное время, разумеется. Первый такой роман случился еще в институте и продлился почти 5 лет. Его однокурсница Марина была в него влюблена. Это он знал точно. Но вот ответить взаимностью так и не смог. Избежал, когда намеки на официальное закрепление их отношений стали более чем прозрачными, а истерики по поводу его поведения более чем регулярными. Потом была еще одна девушка, Наиля. Они познакомились во время одной из экологических экспедиций и через пару месяцев съехались. Но ни к чему серьезному это не привело, по крайней мере, с его стороны. И если в первый раз он просто съехал от Марины, купив себе, наконец, квартиру, то во второй попросил Наилю съехать от него. Она, как и Марина, долго плакала и в чем-то его упрекала, а потом собрала вещи, и за ней приехал отец, который, кажется, хотел его, Тимофея, ударить, но сдержался, лишь пробормотав себе под нос какое-то ругательство. Он вынырнул из внезапных воспоминаний, подошел к Вере и подружески прищемил ей кончик носа. «Прекрати говорить ерунду, слышишь? То, что на твоем жизненном пути попался мерзавец, который решил тебя использовать, вовсе не говорит, что так будет всегда. Ты чудесная девушка, симпатичная и добрая, и обязательно встретишь человека, которого полюбишь, и который, что самое важное, полюбит тебя. Просто мне иногда кажется, что этого никогда не произойдет. Ты не думай, я вовсе не зацикливаюсь на замужестве. У меня есть работа, волонтерство, друзья, этот дом, родители. Но бабы так устроены, что подавай им женское счастье, и все тут. У нас без этого крыша едет, понимаешь?» Тимофей не понимал. «Ты думаешь, я одна такая? У Галяевых Наденька в депрессию впала от несчастной любви. Когда ее парень бросил, она несколько дней с кровати не вставала. Лежала, повернувшись лицом к стене. Олег Демьянович с Нинель Георгиевной чуть с ума не сошли. Они же люди простые. Им все эти тонкие движения души недоступны. Кажется, ее даже психиатру показывали». «И что, помог?» — рассеянно спросил Тимофей. До дочери Галяевых ему не было никакого дела. «Она тебе очень нравится». Тимофей уставился на Веру, совершенно не понимая, о чем она говорит. Точнее, о ком. Не о Наденьке же. «Кто?» «Это Катя, родственница Гордеевых». Сердце забилось как-то неровно, толчками, чего раньше с Тимофеем Бортниковым не бывало. «С чего ты это взяла? Что за глупости, Вера? Нельзя же быть настолько романтичной». «Я просто вижу, как ты на нее смотришь». На какое-то мгновение Тимофей словно разучился дышать. Но не от слов Веры, а от внезапно открывшейся истины, поразившей его не меньше удара молнии. Ему было 12 лет, когда во время грозы в него попала молния. Он тогда проводил лето у бабушки в деревне в Новгородской области, куда его всегда отправляли из Питера на каникулы. Они с мальчишками побежали на реку купаться, несмотря на уже тяжелое небо, темное, набухшее, явно предгрозовое. Когда началась гроза, они были в воде. Старший из них, Вадим, велел срочно вылезать, и все поспешили на берег. Задержались только Степка, который от страха перед грозой начал внезапно тонуть, и кинувшийся его спасать Тимофей. Он тащил Степку из воды на себе, и они уже были у самого берега, когда небо разрезала очередная, очень яркая вспышка, стрела от которой начала стремительно падать вниз, сопровождаемая страшным раскатом. У Тимофея заложило уши, и в следующее мгновение он почувствовал резкую, пронзительную головную боль, от которой у него потемнело в глазах. Он совершенно точно оглох, и в этой внезапной тишине смог как-то выбраться на берег, все еще волоча за собой Степкино тело, ставшее вдруг необычайно тяжелым, и уже на песке потерял сознание. Когда Тимофей пришел в себя, то еще долго не мог удерживать равновесие и слышал все как будто через вату. А еще он никак не мог вдохнуть полной грудью, и сердце билось какими-то болезненными толчками, вот прямо как сейчас. Тимофей провел тогда в постели 3 дня, не меньше, По крайней мере, похороны Степки он пропустил. Ему потом рассказали, что основной удар электрического разряда попал прямо в Степку, вызвав остановку сердца, а Тимофея задел лишь по касательной. Открывшаяся же ему сейчас истина заключалась в том, что он не мог уехать из Излук из-за Кати Ильинской, которая на него даже не смотрела, явно давая понять, что предпочитает другого. Художника Василия Головачева, один вид которого вызывал у Бортникова физическое отвращение, омерзение даже. «Она уехала?» Голос Веры снова вторгся в его мысли, и Тимофей опять не понял, о чем она говорит. «Кто?» «Катя. Вчера вечером. Они на семейном совете решили, что ей небезопасно оставаться в Излуках. И она уехала домой. Вернулась в Питер». Уехала и даже не попрощалась. Впрочем, что удивительного, если она считает, что это он напал на нее у реки. И маленькую Лизу похитил тоже он. От этих мыслей у него во рту появился противный металлический привкус, такой же, как тогда, когда его ударило молнией. Нет, он обязательно должен ее разыскать. И не потому, что она ему нравится, как утверждает Вера. Чушь это все, несусветная глупость. Просто Тимофей должен объяснить, что он ни в чем не виноват. А еще лучше не объяснить, а вычислить настоящего преступника, чтобы доказать свою невиновность не на словах, а на деле. От этой мысли он немного приободрился. К счастью, у него есть ее телефонный номер. Как же здорово, что он догадался у нее его попросить. Он во всем разберется, пока вынужден оставаться в Излуках, а потом вернется в Питер, позвонит и все объяснит. А для того, чтобы рассказ получился основательным и подробным, он предложит встретиться где-нибудь в уютном маленьком кафе и будет угощать Катю Ильинскую кофе с пирожными. А она станет слизывать крем с ложечки и внимательно его слушать. От возникшей в мозгу картины, от чего-то неприличной, ему даже жарко стало. Он перевел дыхание. А зачем, собственно говоря, ждать? Он вытащил телефон и набрал Катин номер. Он договорится с ней о встрече прямо сейчас, чтобы по возвращении не тратить на это время и не ждать лишних несколько дней. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сообщил ему бездушный механический голос. «Выключен? Она что, еще в поезде?» Он посмотрел на часы. «Нет, поезд, отправившийся в Питер вчера вечером, уже давно прибыл в пункт назначения. Может быть, спит с дороги? Ладно, повторим попытку позже». «Пойду пройдусь», — буркнул он слишком глазастой и догадливой Вере. «В Древнем Риме гонца, принесшего плохие вести, скидывали со скалы». Вера вдруг хихикнула. «Я рисковала». Со скалы в Спарте сбрасывали слабых и нежизнеспособных младенцев, вздохнул Тимофей. Да и то это не больше, чем легенда. А гонца убил царь Давид за известие о смерти своего сына Соломона. Впрочем, такой обычай был во многих культурах. В любом случае, я легко отделалась. Кажется, плакать она не собиралась. Вот и славно. Тимофей вышел из дома. Ноги сами принесли его в магазин, где не было покупателей. Зато продавщица Надежда принимала товар, привезенный на небольшом каблучке. Она с некоторым усилием таскала ящики с мороженными курами, колбасами и сыром. Тимофей подошел ближе. «Помочь?» Она смерила его оценивающим взглядом, в котором не было даже намека на теплоту. «Ну, помоги, коль не шутишь!» Тимофей помог ей занести несколько ящиков в магазин. Окинул взглядом подсобку, в которой во время утреннего инцидента мог прятаться злоумышленник. Подсобка была небольшая, но и не очень маленькая. Три комнатки, одна из которых представляла собой холодильную камеру. Коробки, ящики, стеллажи с продуктами. Спрятаться можно. Остаться незамеченным — вряд ли. Надежда отпустила водителя, вернулась в подсобку к Тимофею. «Ты что, вознаграждение ждешь? Водка? Или чего другое?» «Чего другое?» — покладисто сказал Тимофей, не обративший ни малейшего внимания на ее грубость. «Информация». Взгляд у Надежды моментально стал настороженный. «Какая еще информация?» «Вы нашли в магазине мою карточку». «Какую еще карточку? Банковскую? Так не находила я ничего». «Нет-нет, не банковскую. Черная карточка с логотипом в виде буквы А. Вы ее еще отдали полицейскому подполковнику, Макарову». «Но отдала». «На то он и полиция. Но ее не я нашла, а кто-то из покупателей». «Кто?» «Не помню я. У меня тут десятки человек в день проходят. Подобрали на крыльце, мне отдали, а я уже, стала быть, в полицию ее передала». Пожалуй, это было любопытно. «А почему вы решили передать ее полиции?» — уточнил Тимофей вкрадчиво. «Что в ней было такого особенного, что вы решили, будто она может заинтересовать следственные органы?» Продавщица смотрела на него оторопело, словно его вопрос поставил ее в тупик. «Так как же? Все же знают, что у Гордеевых из дома карточку украли, черную с золотой буквой А. И что я должна была сделать, когда мне ее прямо в руки подали?» Что-то в этом объяснении хромало, но Тимофей не мог сообразить, что именно. «Ладно, с этим позже разберемся». «Надежда, а мог кто-то здесь спрятаться сегодня утром?» Она снова посмотрела на Бортникова из-под лобья. «А как же? Мог. Я и Макарову так сказала. Брату нашего Дмитрия Михайловича». «А если здесь кто-то прятался? Как могло получиться, что вы его не заметили? Тут же места совсем мало». Теперь Надежда смотрела на него с каким-то сочувствием, чуть ли не с жалостью. «Милок, так ведь я по утрам в подсобку почти не захожу. Некогда мне. Люди почти беспрерывным потоком идут. Я, как прихожу, переодеваюсь в подсобке-то и сразу за прилавок, и сюда заглядываю уже днем. Вон, когда товар привозят». Она кивком показала на ящики, которые они вдвоем только занесли внутрь. Информация была понятна, но свет ни на что не проливала. Распрощавшись с продавщицей, Тимофей снова вышел на улицу, сел на скамейку рядом. Ему было необходимо привести в порядок разрозненные мысли, мечущиеся внутри. Снова набрал номер Кати Ильинской, но телефон опять оказался выключенным. Тимофея это встревожило. Нет, надо убедиться, что у нее все в порядке. Он снова взял телефон, вошел в социальную сеть, которой пользовался крайне редко. Не было у Тимофея Бортникова привычки зависать в социальных сетях. Ввел в поиск имя Екатерины Ильинской, внимательно проскроллил выданный равнодушной машиной результат. Вот она, есть! С аватарки на него смотрело милое серьезное личико с чуть грустными серыми глазами. Тимофей зашел на нужную страницу и увидел свежий, совсем недавно опубликованный пост, на котором Катя Ильинская покрытая кружевной вязью листвы, стояла у большой яблони и безмятежно улыбалась. Он тоже улыбнулся, испытывая облегчение, что с ней не случилось ничего страшного. На мгновение задумался, написать комментарий или все-таки попозже еще раз перезвонить, чтобы не рисковать внезапным баном. Хотел закрыть приложение, занес палец и замер. Судя по фотографии, которую он видел перед собой, Катя Ильинская вовсе не уехала из Излук. Тимофей даже представлял место, где она находится. Оно в прямом смысле слова читалось в ее глазах. И это не на шутку его встревожило. Если Кате угрожала опасность, то человек, замысливший недоброе, тоже легко мог вычислить ее местоположение. Катю нужно было срочно предупредить. Тимофей вскочил со скамейки, свернул на тропинку, уходившую от магазина в заросли давно не стриженных кустов, чтобы срезать путь, лежащий в старую часть Излук. Насколько он ориентировался на местности, это была кратчайшая дорога к тому месту, в которое он собрался. Он сделал по тропинке не больше 10 шагов, когда увидел лежащее на ней без движения тело. Видимо, кто-то из алкашей, бравших утром штурмом магазин, сумел все-таки достичь поставленной цели и нажраться до бесчувствия. И это еще даже обеда нет. Он наклонился и брезгливо потрепал лежащего по плечу. Сработал скорее инстинкт, чем предчувствие. Перед тем, как оставить валяющегося на земле человека без помощи, нужно убедиться, что у него все в порядке. От толчка тело перевернулось на спину, и Тимофей невольно отпрянул. Перед ним, устремив в небо мертвые глаза, лежал не неизвестный алкаш, а Костик, Константин Павлович Левшин, и из груди у него торчала рукоятка ножа. Это был нож, хорошо известный Тимофею японской компании «Каи». У него у самого дома были именно такие ножи, которые Тимофей, любящий готовить, не променял бы ни на какие другие. Стоили они недешево, но вложения отрабатывали до последней копейки. Его ножи совершенно точно ждали своего хозяина в Питере. Но в Излуках Тимофей видел точно такие же, на что, разумеется, не мог не обратить внимания при посещении дома. И это был дом Гордеевых.